«А было бы хорошо», — сказал Нед. «Я с удовольствием. Я рано оставить школу. Убежал из дома, там отец меня бил. Чем больше ты учить, тем лучше друзья. Договорились. Тебе не обязательно быть со мной, милый». Мартин осторожно оглянулся на дверь. «Я понимать, иногда я нехороший, нехорошие мысли в сердце. Ты молись и про меня тоже». «Конечно». Нед снова почувствовал на щеках непрошенные слезы. «Ладно, Томас, я уходить». Почти полчаса ушло у Неда на поиски нарисованной Бэйбом схемы. И еще два потребовалось, чтобы увериться, что он должным образом понял ее и запомнил. Пауль заступал на дежурство незадолго до ужина, и Нед, спрятав до времени ложку, постарался практики ради втянуть его, пока тот закрывал дверь, в короткий разговор. «А, кстати», — придержав дверь за внутреннюю ручку, сказал он сквозь щель, «пока ты меня не запер, ты не мог бы оказать мне услугу? А я за это научу тебя прозвищем всех британских футбольных клубов. Совсем пустяшную услугу, а? Услугу?» Пауль насторожился. «Мне бы немножко жевательной резинки. Принесешь?» Пауль ухмыльнулся. «Может, в ужин? Посмотрим. Спасибо. Тронтхайм сегодня играет?» «Точно, сегодня. Ну, удачи ему!» — весело сказал Нед, сам закрывая дверь. — Увидимся. В 9 часов Пауль принес кувшинчик горячего шоколада и несколько таблеток. — Это еще зачем? — насторожился Нед. — Я не на пилюлях. Доктор Мало беспокоится, что ты расстроишься из-за Бэйба, — объяснил Пауль. — Они слабенькие. Просто помогут тебе уснуть. — А, ну хорошо. Нед закинул таблетки в рот и сглотнул. — Добрый доктор очень заботлив. И вот тебе жевательная резинка. Нед взял пластинку резинки и расплылся в улыбке. «Голливуд, какая роскошь! Пауль, ты герой!» «Спокойной ночи, Томас!» «Выспись как следует!» «О, погоди, скажи-ка...» Нед опять помешал Паулю закрыть дверь. «Как там? Тронтхайм!» Ложку Нед держал в правой руке, небрежно опираясь ее о дверь. Он нажимал на дверь все сильнее и сильнее, пока не осталась щель шириной в дюйм, через которую он мог разговаривать с Паулем. К этому времени ложка уже прижала язычок замка. 3-1? «Большая победа для вас», — сказал он. «Ладно, завтра, наверное, увидимся. Спокойной ночи». Одним последним нажатием Нед закрыл дверь. Ложка осталась торчать между дверью и косяком. Едва шаги Пауля стихли в конце коридора, Нед потянул дверь на себя, и та подалась. Ложка удержала язычок. Почти зарыдав от облегчения, Нед вернулся к столу, выплюнул таблетки снотворного и напоследок снова развернул схему Бэйба. Когда, по его представлениям, было где-то между половиной третьего и тремя, он подошел к двери и открыл ее. Ложка с металлическим лязгом упала на пол. Звон прокатился по коридору, и Нед, кляня себя, нагнулся, чтобы поднять ее. Ни звука не доносилось ни из одной части здания, пока Нед, жуя резинку, шел к галереи. Только косточки его босых ступней постукивали о пол, нарушая огромную пустоту молчания, точно саван, окутавшую здание. Достигнув двери кабинета доктора Малло, Нед, прежде чем войти, с минуту вслушивался. Оказавшись внутри, он включил настольную лампу и огляделся, моргая от неожиданно яркого света. Шторы были опущены, однако под дверью наверняка пробивалась полоска света. Нед понимал, что времени у него в обрез. Он подошел к висящему на стене деревянному ящику, открыл его, достал ключ. Внезапный порыв подтолкнул его к тому, чтобы взять и другой, поменьше, и попытаться открыть им серый картотечный шкафчик, прикрепленный к противоположной стене. Ключ подошел, и Нед, быстро обыскав кабинет, нашел пластиковый пакет для покупок, в который и затолкал пачку за пачкой бумаги и папки. Тугим узлом завязав пакет, он извлек изо рта резинку, проглотил маленький ключ, снова сунул резинку в рот, выключил свет и вышел в коридор. Приближаясь к помещениям для персонала и размеренно жуя, Нед крепко прижимал пакет локтем, чтобы тот не так сильно шуршал при ходьбе. Он услышал звуки музыки, увидел впереди полосу света, падающую на пол. Из комнаты, где полагалось сидеть Паулю, в коридор выходило окно, которое Неду было не обойти. Он медленно крался вперед и почти уже опустился на колени, чтобы проползти под окном по полу, когда дверь комнаты отворилась, и в коридор вышел Пауль. Сердце Неда ёкнуло, тело застыло. Пакет хрустнул, и звук этот отозвался в ушах Неда подобием треска, с каким грузовик проезжает по тысяче пластмассовых упаковок для яиц. Пауль прошел прямо в комнату напротив, даже не глянув в сторону Неда. Громкий плеск мочи, бьющий в чашу писсуара, эхом понесся по коридору, и Нед, дрожа от облегчения, встал и пошел вперед. Минуя дверь уборной, он бросил быстрый взгляд влево и увидел Пауля. Раздвинув ноги, тот стоял спиной к нему, встряхиваясь и напевая оду к радости. Пауль был в футболке и джинсах. Одежда самая обычная, но она страшно взволновала Неда. Футболка и джинсы были подтверждением реальности и достижимости внешнего мира. Он завернул за угол и прислонился к стене. Ночь была не из теплых, однако Нед чувствовал, как с висков стекают на шею струйки холодного пота. Он перестал жевать и, приоткрыв рот, прислушался. Звук сливаемой воды, шаги, пересекающие коридор, хлопок закрывающейся двери, отдающая мятой слюна капала из открытого рта. Нед втянул ее и заживал снова. На противоположной стене помигивал зеленый огонек, индикатор блока сигнализации. На цыпочках, приблизившись к нему, Нед внимательно вгляделся, мысленно накладывая на блок схему Бэйба. Та часть блока, что относилась к больничному коридору, была обозначена как «зона 4». Нед достал взятый в кабинете доктора Малло ключ и попробовал вставить его в замочную скважину. Ключ не вошел, и на миг сердце Неда упало, он решил, что проглотил не тот ключ. Он сделал еще попытку. На этот раз ключ вошел легко. Переведя дух, Нед повернул ключ на пол оборота вправо. Зеленый огонек сменился красным. Задержав дыхание, Нед отщелкнул вверх четвертый из переключателей, рядком шедших вдоль блока, и довернул ключ еще на четверть оборота. Секунду подождал. Потом дважды повернул ключ влево, возвратив его в начальное положение. Когда ключ проходил трехчасовую позицию, блок вдруг гуднул коротко, но с такой силой, что Нед чуть не завопил от испуга. Отступив в дверной проем напротив, он ждал, не отрывая глаз от световых индикаторов. Зеленый помигивал ровно, но рядом с ним теперь появился красный. Мигнул 4 раза подряд, выдержал паузу и снова мигнул 4 раза, оповещая всякого, кто знаком с системой, что некто пытался отключить зону 4. Дверь комнаты персонала осталась закрытой, да и громкость музыки, несшейся из радиоприемника Пауля, не изменилась. Гудение, изданное блоком, прозвучало точно труба кавалерии в аду, только в ушах Неда.